Евгений Астахов, Сергей Булл, «Небеса умоются кровью 6», «Под знаменем империи», том 2, глава 1, наши взгляды встречаются на миг, замерев как куница, пробитая стрелой охотника, я ощущаю, как во мне пробуждается неистовая ярость, он так близко, что можно коснуться, но я усилием воли сдерживаю бушующие эмоции, неужели этот человек, рискнувший собой ради нашего спасения, и вправду повинен в смерти Лин? Сцепленные намертво челюсти скрипят от напряжения, волоски встают дыбом на руках, а ногти впиваются в ладони. Темные, как омут, карие глаза Эльдвиана, кажется, охватывают все поля боя. По его золотым доспехам пробегают волны энергии, постепенно угасая. Он сдерживается, чтобы не навредить мне, нам. Внутри него таится поистине устрашающая мощь. Да и человек ли он вообще? Император действительно высок и очень широк в плечах, его кожа белая, почти бледная, точно он все время ходит под зонтиком, избегая солнечного света, как это делают пустоголовые аристократки. Длинные черные волосы стянуты на затылке и падают до лопаток, узкий нос, тонкие, почти бескровные губы и волевой подбородок. В отличие от моего товарища Рейда, этого человека нельзя назвать смазливым. Скорее внешне он напоминает горделивого адепта из знатной семьи, из тех уникумов, что основывают собственные школы и секты, открывая новые грани пути. Глядя на него, я невольно задаюсь вопросом, сколько же ему на самом деле лет. Его лицо кажется на удивление молодым и свежим для человека, который издревле правит огромной империей и ведет непрерывные войны с демонами. Я бы не дал ему больше 30, и ошибся бы. И эти глаза, пронзительные, темные, они словно смотрят в самую душу. В них чувствуется невероятная сила и превосходство. Столкнувшись с ним взглядом, невольно хочешь опуститься на одно колено и склонить голову. Излучаемая им аура властности давит почти физически, указывая на твое место. Несмотря на мои подозрения, я не могу не признать, что Эльдвиан испускает ореол величия и непоколебимой уверенности. Его осанка, его движения исполнены достоинства и грации, свойственной лишь тем, кто привык повелевать. Даже его доспехи не просто защита, а еще один символ его несокрушимой мощи. Государь, сияя подобно самому солнцу, с абсолютным спокойствием воодушевляет отряд, вскинув слегка изогнутый меч. Его оружие разительно отличается от пестрых цацик, которыми щеголяют некоторые дворяне в академии. Гарда выглядит простой, но от нее по лезвию расходится замысловатый узор. Черная рукоять оплетена блестящими желтыми нитями. Несмотря на кажущуюся простоту, в этом мече чувствуется невероятная мощь. Само лезвие источает первобытную, пугающую силу. Не удивлюсь, если этот клинок окажется даже выше по рангу, чем небесное оружие, к которому относятся мои кастеты. Император трогает коня, и тот движется, словно мираж. Владыка проносится мимо, мгновенно оценивая наше состояние. «Все в порядке, боец», — громче повторяет он. «Так точно, чеканю я, все в полном порядке, ваше императорское величество. Хотя внутри меня все еще бушует едва сдерживаемая ярость, сейчас не время для опрометчивых поступков. Мне нужно приблизиться к нему, стать сильнее. Я на верном пути, пусть и не в своем истинном обличье, неважно». Плевать, я раскрою твои тайны, узнаю, что здесь происходит на самом деле, даже под личиной Зина. Пусть этот лик станет для тебя роковым. Прекрасно, в его голосе звенит сталь. Тогда за дело, сынок, пора разорвать этот порочный круг. Когда он отъезжает, могучая техника окутывает его доспехи, резонируя и усиливаясь в унисон с его собственной энергией. Усилием оторвав взгляд, чтобы не привлекать к себе внимание, я держу его в поле зрения лишь самым краем глаз. Не сейчас, я стану сильнее и смогу докопаться до истины, что скрывается за завесой этого мира. Пока гвардия императора расправляется с мелюзгой, он несколькими взмахами рассекает землю. Два узких, но длинных и глубоких ущелья прочерчивают нам путь к следующему обелиску. «Вперед, бойцы!» — ревет он, и от мощи его голоса разлетаются ударные звуковые волны, отбрасывая назад орды наседающих мелких демонов. «Завершите то, зачем пришли, во славу империи! Защитим ваших родителей, братьев, сестер и детей! Не позволим этим тварям вторгнуться в наши земли!» Его слова, словно острое лезвие, бередят самые болезненные раны, но в то же время я ощущаю невероятную силу его голоса. Он причиняет боль и вдохновляет одновременно, причем второе чувство намного сильнее. Моя ярость отступает, и вместо кровавого тумана и отголосков иных миров перед глазами встают иные картины. Родные лесные холмы, дом любимой матушки и немногословного отца. Они оба целы и невредимы, приветливо машут мне рукой, зовут домой. Меня накрывает волной вдохновения. Плевать, разберусь потом. Да, он всего лишь человек, пусть и самый могущественный в империи. Возможно, он причастен к гибели моей сестры, но сейчас он пластает трупоедов, а мы должны закончить начатое. Я не хочу больше видеть, как гибнут друзья и невинные люди. Что это за странная сила и почему он ей обладает? Человек не может быть способен на такое. Ведь так влияют на людей лишь демоны, проецируя твои страхи или заветные желания. Дурманит разум. Неужели это трупоед в человеческой личине? Мы бросаемся по дорожке к следующему обелиску, но на нас накатывает очередная волна мелочи, просочившейся сквозь ряды конного отряда. Гвардейцы Альдавиана давят и истребляют их, словно мошкару, но чудовища, будто вода, находят бреши в их строю, устремляясь к более слабой добыче. Они кидаются в нашу сторону, но из росчерков ущелий, оставленных ударами императора, вырывается ослепительный свет, защищая нас. В этот миг на Альдавиана обрушивается огромный двуручный топор с расщепленным лезвием, похожим на лепестки. Золотой всадник блокирует устрашающее оружие демона-лорда, легко, словно детскую игрушку, хотя его клинок гораздо-гораздо меньше. Кажется, что столкновение чудовищной секиры и узкого меча завершится громогласным треском сломанного металла, что человека выбросит из седла, если вообще не перерубит насквозь вместе с крупом коня. Но государь невозмутимо принимает чужое оружие на плоскость клинка и, дернув запястьем, отбрасывает топор противника назад, заставив того пошатнуться на коренастых лапах. Людям недолго осталось ходить по этой земле. Рычит чудище, разверзнув вонючую пасть. Две челюсти, полные острых зубов, размыкаются, и внутри виднеется голова, похожая на человеческую. Из смрадной глотки выстреливает длинный язык, но демон-лорд отлетает назад, взрыхляя багровую землю нижними конечностями. Ему совершенно не удается дотянуться до императора. Чтобы остановиться, исполин вонзает хвост в землю, и рядом с пагодой появляется еще одна небольшая трещина. Гораздо дольше, отродье подземного мира, чем тебе и твоим мелким выродкам. Одним взмахом руки император разрубает пополам горстку стражей, подбирающихся к пагоде сбоку. Они сходятся, подобно двум стихийным бедствиям. Золотой клинок Альдавиана сверкает молнией, рассекая воздух с невероятной скоростью. Он то парирует мощные атаки врага, то наносит стремительные удары, оставляя на броне чудовища глубокие борозды. Топор исполина ревет, рассекая пространство. Каждый его взмах сопровождается волной темной энергии, которая разъедает все на своем пути, но император неуловим. Его конь, словно сотканный из солнечного света, легко уклоняется от смертоносных ударов. Вокруг сражающихся образуется пустота. Ни демоны, ни люди не рискуют приблизиться к эпицентру этой бури. Воздух звенит от напряжения, искры божественной и демонической энергии сыплются вокруг, прожигая мертвую землю и оставляя за собой дымящиеся кратеры. Каждое столкновение их оружия сопровождается громовым раскатом, от которого закладывает уши. Остатки нашего отряда под руководством Тикору делятся на несколько групп. «Ну что, я говорил, Эрзина», — кричит он довольно, но запинается на моем имени, едва не сболтнув лишнего. «Что теперь скажешь? Сейчас мне меньше всего хочется обсуждать эту тему. Надо действовать. Лейтенант, обращаюсь я к нему по званию, соблюдая субординацию, давайте покончим с этим. Нечего тут стоять. Вперед, наша главная задача – уничтожить обелиски». Гремит лучник. Несколько израненных бойцов остаются на месте, прикрытые стеной света, а мы расходимся, но я, да и остальные с трудом можем оторвать взгляд от императора. Каждый его удар вызывает всплеск ослепительной, неистовой энергии. Его духовная энергия находится на каком-то запредельном уровне, но на нас она действует ободряюще и вдохновляюще, а каждое слово отзывается в самом сердце. Помимо ки я улавливаю бушующую жизненную энергию. Не верится, что один человек может обладать такими запасами. Кроме нее вижу сотни узловых точек в теле Альдавиана, а его меридианы шириной могут соперничать с моими конечностями. В нем словно спрятан целый город, по силе концентрации сравнимый со знатным районом столицы. Невероятно. Это следствие его долгой жизни или поглощения чужих жизней. Добравшись до первого монолита, Моя четверка выстраивается в круг. Один из гвардейцев спешно чертит формацию под парящим куском породы. Я специально становлюсь так, чтобы видеть императора. Моя задача – вливать ки, что вполне позволяет параллельно занимать иным делом. Раскидывая других трупоедов, к императору стремительно приближается еще один долговязый уродец, ловчий. Его конечности вытянуты, а из рук вырастают лезвия. Он меньше драконоподобного лорда, но гораздо проворнее и быстрее, а силой ударов ничуть не уступает. Даже вдвоем они не могут потеснить Альдавиана. Он стоит непреклонно, подобно утесу, встречающему легкий ветерок. Каждый его удар отбрасывает демонов, не давая им прорваться к нам. В цирконовых глазах императора, на миг я вижу печаль, прежде чем он уходит в смертельную пляску битвы. Что это было? Сейчас он показался мне самым человечным из людей. Падает еще несколько уже активных монолитов. Остаются только обычные. Мы перемещаемся, тратя некоторое время на приблизившихся демонов. Держать строй до последнего. Зычно разносится голос императора. Никто не должен погибнуть, сегодня все вернутся с поля брани. От его слов даже израненные воины поднимаются, и это не просто красивый оборот. Духовная энергия государя обладает легким исцеляющим эффектом. Благодаря ей кровь останавливается, а рваные лоскуты мяса стремятся сплестись обратно. Пришедшие в себя соратники не сходят с места, но начинают помогать остальным, используя дальнобойные техники и прикрывая нас из луков. Спутники императора оттесняют мелочь, давая нам пространство для маневра, но несколько демонов устремляются к раненым. Сильные и быстрые, они стремительно сокращают дистанцию. Я жестом показываю Тикору на опасность. Он оборачивается, но император оказывается быстрее. Вскинув руку, он посылает в демонов ослепительный луч света. В этот миг четырехногий лорд встает на дыбы и обрушивает на землю свою массивную секиру. Волна темной, всепожирающей энергии, взрыхляя землю, несется на конных гвардейцев. Те разворачиваются, и перед ними вздымаются защитные барьеры, но их сила уступает валу разрушительной тьмы. Энергия сметает их один за другим, и в этот момент перед атакой возникает император. Его меч вспыхивает, заливая окрестности ярким светом, и одним ударом он отправляет вражеский снаряд обратно в полчища демонов. Всепоглощающая тьма не щадит ни своих, ни чужих. Быстроногий лорд, воспользовавшись моментом, размашистым взмахом рассекает шею духовному жеребцу. Кровь фонтаном бьет из смертельной раны, но могучий скакун еще рефлекторно делает несколько шагов, прежде чем рухнуть на земь, мучительно заржав. Алые пузыри вспухают возле его ноздрей, и багровая река растекается во все стороны. Альдавиан мигом возникает рядом и двумя ударами добивает верного коня. Один точный укол в сердце, второй разрубает позвоночник. Животное уже не спасти, так пусть хоть не мучается. «Ты сослужил мне отличную службу, верный друг», — произносит он, и аура Альдавиана вспыхивает с новой силой. Один могучий взмах руки порождает новую волну света. Яркая вспышка взмывает до небес, к самой вершине пагоды. Волна раскатывается во все стороны, но шустрый лорд-трупоист уходит с ее пути. Второй демон пытается остановить ее, выставив топор, но то не выдерживает чудовищной мощи и начинает разлагаться. Черный металл трескается и рассыпается на куски. На теле демона появляется огромная незаживающая рана. «Поднажмите, осталось совсем чуть-чуть», — подбадривает император, вновь схлестнувшись с врагами. Он наносит им ошеломительный урон. Лишившись коня, он словно сбросил все ограничения. Теперь он подобен вспышке солнца, мелькающей по полю боя. Быстроногий лорд еще поспевает за ним, но гигант безнадежно отстает. На его туше появляются все новые раны, а регенерация не успевает с ними справляться. Мы мчимся к последним обелискам, работа почти завершена. Альдавиан кажется вездесущим, он успевает и удерживать вражеских предводителей, и наносить им сокрушительные удары, время от времени смещаясь к самым сложным участкам обороны. Все больше могучих демонов стекается к пагоде. Император оказывает помощь везде, где только можно, и теснит врага. Четвероногий лорд падает замертво, его разрубленный до крестца корпус раскрывается на две части, как бутон цветка, являя совсем неблагоухающее нутро. В живых остается лишь шустрый, но и тот резко отступает. «Завершайте построение, нужно разрушить и центр», — приказывает император. Все гвардейцы собираются вместе, и Тикору торопливо раздает указания. Чтобы уничтожить черную пагоду, Приходится объединить усилия всех членов диверсионного отряда. Несколько бойцов чертят формацию, остальные прикрывают их и помогают. Сверху на нас сыплются обломки. Пограничье начинает искажаться, пространство вокруг истончается и теряет стабильность. На смену павшему лорду является еще один. Император вновь противостоит сразу двум из чадием. Этот размером с человека, лишь немного крупнее самого Альдавиана, и облачен в невероятно прочный карминовый панцирь. Он атакует в рукопашную с такой скоростью, что даже я со своим этапом не в силах уследить, но император справляется. Один вражеский удар едва не приходится по его лицу, но следующий взмах государя разрубает противника от бедра до плеча. Тот падает на землю, но части начинают стягиваться кровавыми потоками. Бурая жидкость сплетается, соединяя тело воедино. От резкого маневра черные волосы императора рассыпаются по золотистому доспеху. На холодном, невозмутимом лице нет и тени страха. Пагоду сотрясает взрыв. Пламя вырывается из центра построения, охватывая здание все выше и выше. Гротескное сооружение искажается, само пространство вокруг него рябит. В едком тумане открываются порталы, ведущие в иные измерения. Картины чуждых пейзажей обретают реальность. Огненный вихрь раскалывает пагоду, прочерчивая ее пылающими узорами. Раздается серия взрывов, и постройка начинает распадаться. Ее части проваливаются в пространственные прорехи. Мои соратники издают крики торжества и неподдельной радости. Самоубийственная миссия выполнена. Выполнена. Армия не пострадает. Сомкнуть строй, ревет император. Его гвардия начинает стягиваться. Бойцы прямо в движении подхватывают пеших диверсантов. Могучие духовные звери легко выдерживают вес двух наездников. Сминая мелюзгу, мы рвемся к точке выхода, но определить ее становится все труднее. Пространство распадается, целые куски багровой долины проваливаются в разверзшиеся порталы. Оттуда же выпрыгивают новые демоны. Не верится, но наше отступление прикрывает лично император, продолжая сдерживать демонов-лордов. Он единственный, кто передвигается пешком, но не уступает нам в скорости, мчась над безжизненной треснувшей землей со скоростью ветра. Попутно даже умудряется отражать атаки исполинских тварей. Сложно поверить, что человек, рискующий ради нас жизнью, может быть демоном или использовать их техники. Быстрее, ищите стабильное место для выхода. Надрывается он, но его голос тонет в боевом кличе демонов. На нас накатывают все новые волны. На ходу мы поддерживаем личную гвардию императора своими техниками, но даже в сравнении с ними мы слишком слабы. Разве что я, используя силу на максимум, могу с ними кое-как сравниться, хотя мне все еще есть чему поучиться. Спустя 10 ударов сердца после лихорадочной скачки по умирающему клочку реальности мы находим стабильный участок. Едва спешившись, тут же принимаемся готовить перенос, но земля вокруг стремительно осыпается, срываясь в разверзающуюся бездну. Уцелевший фрагмент тверди под нашими ногами тает на глазах, словно песчинка в безжалостных жерновах мироздания. В этот миг Альдавиан вздымает руки к небесам, и его фигура озаряется ослепительным сиянием. Непроницаемое лицо искажается от титанического усилия, брови сходятся на переносице, зубы стиснуты, желваки вздуваются. Кажется, будто он в одиночку противостоит всей тяжести рушащихся небес. От его ладоней расходятся волны ослепительной энергии, окутывая остатки суши золотистой паутиной. Сияющие нити оплетают каждую песчинку, каждый камень, удерживая их от падения в пустоту. Мощь императора столь велика, что само время, кажется, замедляет свой неумолимый бег. Аранг всемогущий. Что это за техника? Демоны-лорды, почуяв нашу беззащитность, бросаются в атаку, но их встречает сверкающая золотая стена. Чудовищные удары сотрясают пространство, грозя обрушить последний оплот, но государь стоит несокрушимо. Видя самоотверженность владыки, его верные гвардейцы устремляются на помощь. Один за другим они вливают свою ки в общий поток, умножая силу барьера. Их лица искажены болью и решимостью, тела содрогаются от запредельного напряжения, но никто не думает дрогнуть или отступить. И над этой титанической битвой возвышается император, величественный, подобный древнему божеству. Вокруг него клубятся вихри первозданной мощи, пространство искрит и плавится, но он, кажется, не замечает этого безумного водоворота. Все его существо сосредоточено на одном, любой ценой удержать последний клочок тверди, дать нам всем шанс на спасение. Чего встали? Орет Тикору. Забыли, как убивать трупоедов. Стремительно завершается построение. Скорее, всем собраться в центре. Идите первыми. Командует Эльдовианы, лишь убедившись, что все в сборе, рывком перемещается к нам. Барьер уже облепили и другие демоны, слабее вражеских владык, но куда сильнее мелюзги, которую мы встречали здесь прежде. Когда император входит в круг, нас обволакивает яркая вспышка, и мы уносимся сквозь пространство. Придя в себя спустя несколько долгих мгновений, я вижу, как человек в золотистых доспехах уже взбирается на запасного коня, раздавая приказы. Сопроводите диверсионный отряд в тыл армии Кариссы. Пусть передохнут, раненых подлатают, с остальным разберутся ваши товарищи, бросает он младшему офицеру. Отлично сражался, воин. Это победа, ваша заслуга, восклицает он, обратив на меня свой взор и, пришпорив коня, уносится в сторону поля боя, сверкая золотыми доспехами. Мы же, полностью обессиленные, в сопровождении нескольких всадников двигаемся к взводу поддержки, где нас ждут лекари. Произошедшее до сих пор не укладывается у меня в голове, и этого человека я поклялся убить, теперь понимаю, о чем толковал Тикору. Я бросаю взгляд на названного брата, а он безумолку расхваливает Эльдовиана. Вы только видели, насколько силен наш император, лучится адъютант. Да я вам больше скажу, это лишь малая толика его истинной мощи. Он сдерживался, чтобы ненароком не задеть нас, иначе мы все могли пострадать. Неужели он прав? Мог ли Эльдовиан убить мою сестру из корысти, если он так дорожит жизнью каждого бойца? Я уже и сам с трудом в это верю. Что же тогда произошло? Почему исчезла Лин? Кто в этом повинен? Совсем не так я представлял нашу первую встречу. Уже позже выяснится, что император появился на поле боя не один, приведя с собой подкрепление. Его личный гвардейский батальон, влившись в ряды армии Кариссы, словно волшебный эликсир наполнил их силой. Бойцы императора рассредоточились по подразделениям, укрепляя и дополняя их. Однако, узнав подробности о проводимой операции, он ринулся на выручку горстки смельчаков, отважившихся поставить на кон свои жизни ради спасения миллионов. Их возвращение служит сигналом к началу полномасштабного наступления. Вся армия Кариссы, усиленная подмогой, устремляется к ущелью. Конные отряды быстро нагоняют последних бегущих демонов и врубаются в их ряды. Твари вступают в бой, но как-то неохотно, большая часть продолжает отступать, будто все еще веря в план, который уже сорван. Самые ожесточенные схватки разгораются у города и при входе в ущелье. Здесь сосредоточено множество сильных демонов, но ни одного лорда, что довольно странно. Впрочем, армия под умелым командованием генерала крушит врагов с минимальными потерями. Император не вмешивается в распоряжение полководца, а сражается на передовой, одним своим присутствием воодушевляя бойцов. Даже осада проходит без особых трудностей. Укрепленные против техник врата удается снести благодаря мощному тарану. Бой длится до самого заката. Солнце опускается за горизонт, окрашивая грань неба и земли в кровавые тона, словно чувствуя развернувшееся сражение. На стены города и центральную сторожевую башню возвращаются знамена империи. Кариссы стоит, любуясь штандартом, когда ощущает приближение. По лестнице к ней быстро поднимается приглушенная аура, то появляясь, то исчезая. И вот уже через миг высокий мужчина в золотых доспехах возвышается над ней. «Мой генерал», — улыбается он, и лицо его лучится сиянием. Кариссы тут же опускается перед ним на одно колено. «Встань, поведай мне, как обстоят дела на фронте», — произносит император тепло и с нескрываемым беспокойством. Два полководца общаются, словно старые добрые друзья. Выслушав доклад, он произносит: «Ты проделала превосходную работу. Твой отец гордился бы тобой. Скажи, как вам удалось разгадать вражеский замысел?» Альдвиан обращает взор на подступающую к захваченному городу армию. «Ты ведь тоже это почувствовала?» «Да, ваше величество. Все очень странно. Демоны становятся слишком умны и проявляют почти человеческие качества», — делится мыслями Кариссы. «План мы раскрыли благодаря действиям моего адъютанта Тикору и отпрыска клана Кровавого моря. Заканчивайте с зачисткой, а завтра я хочу провести общий сбор армии. Пусть все участники диверсионного отряда тоже присутствуют. Я желаю лично поблагодарить их за самоотверженность». Глава 2. Отголоски недавней битвы все еще витают в воздухе. Запахи крови и смерти пропитали город и его окрестности. Свидетельства жестокого боя видны повсюду: неубранная оторванная конечность, засохшее пятно крови, чьи-то осколки костей. Около городских врат города искусные адепты возвели из камня монументальную возвышенность, перед которой проходит общее построение армии. Император Альдавиан выступает перед бойцами, вдохновляя их речью. «Я настроен чуть более скептически, хоть во мне сомнения и борются с увиденным на той стороне. Сержант Карт из подразделения капитана Ирина расположил наш взвод в первых рядах, так что нам достались лучшие места. Вчерашняя битва была славной. Все павшие в этом бою – истинные герои, и мы сможем почтить их жертву лишь новыми победами». Громогласный, но в то же время спокойный голос государя разносится над войсками. «Я клянусь собственной жизнью, что империя не остановится, пока не истребит всех подземных отродий. Мы вернем наши земли и очистим их от демонической скверны. Весь материк вновь станет единым. Однажды необходимость в гвардии отпадет, и это станет днем нашей окончательной победы». Люди смотрят на императора с благоговением. Его голос проникает в самую душу. Несмотря на усталость и потери, каждый боец готов идти до победного конца. Слова Альдавиана – не пустой звук. Все видели, как он сражается в первых рядах, сокрушая демонов и спасая своих подданных. Ни у кого нет сомнений в его искренности. Одна его фигура вселяет уверенность, а речь дарит новую надежду. «Легко не будет. Вы уже познали тяготы войны, но нашу волю не сломить. Каждый шаг будет даваться с боем, но мы пройдем этот тяжелый путь, и в конце концов свет восторжествует над тьмой. Люди вернутся на эти земли, наполнит их жизнью, радостью, детским смехом, а иго демонов останется лишь в сказках. Мы сражаемся не только за себя, но и за будущее всего человечества. Для демонов мы – лишь корм, но мы покажем им, что у нас тоже есть клыки. Мы покажем им, кто истинный хозяин этого мира». Его голос стихает, и войско взрывается ликованием. «За победу!» – кричат одни. Император Альдавиан. Нарастает рев в рядах зрителей. Тикору, прогуливаясь перед передними рядами, подбадривает всех. Вскоре уже вся армия скандирует имя императора. Демоны становятся все хитрее и непредсказуемее. Если бы не подвиги диверсионного отряда, исход вчерашней битвы мог быть совсем иным. Острый взгляд Альдавиана находит лучника. «Лейтенант Тикору, твой отряд сослужил нам великую службу. Пусть их поступок был дерзким и почти самоубийственным, но благодаря их отваге и прозорливости армия генерала Кариссы избежала чудовищной ловушки. Благодарю, мой государь», Тикору преклоняет колено. «Мы действовали во благо империи. Поднимитесь сюда», император жестом приглашает всех на величественный помост. «Остатки нашего поредевшего отряда выстраиваются ровным строем подле императора». Генерал Карисса стоит чуть поодаль, наблюдая за происходящим. Адъютант генерала Тикору из клана Алой Сакуры. «Короткая пауза заставляет моего товарища замереть не дыша. За твою отвагу и мужество я повышаю тебя до звания старшего лейтенанта». По знаку Кариссы один из сержантов поднимается на помост, неся на руках резную шкатулку. Открыв ее, он протягивает императору. На шелковой ткани покоятся офицерские и сержантские знаки отличия. «Для меня великая честь принять это назначение от моего императора», Тикору склоняется в глубоком поклоне. «Подними голову, боец», Альдавиан прикрепляет на его грудь герб империи с тремя звездами. «Вчера я успел увидеть действия бойцов твоего отряда. Все они сражались достойно, но мне хочется особо отметить некоторых». Его перст указывает на меня. «Выйди, Зина из клана Кровавого моря», от грохота его голоса мое сердце пропускает удар. Ярость все еще кипит внутри, раздирая меня противоречиями. Уже почти не верится, что этот человек мог убить мою сестру. Но вдруг все это искусная маска, скрывающая истинного монстра. Впрочем, от этих мыслей мне становится смешно. Зачем тогда все эти геройства? Зачем сражаться, прикрывая собой простых солдат? Я медленно выхожу и склоняюсь перед императором. «Подними голову, Зина», — говорит Альдавиан. «Пускай твой клан сейчас подвергся опале, но сейчас это не важно. Твоя доблесть и отвага говорят сами за себя. За верные решения, за помощь товарищам, за отважную вылазку в самое логово трупоедов я награждаю тебя званием младшего сержанта. Благодарю, ваше величество». Я выпрямляюсь и расправляю плечи, подходя к краю помоста. Клянусь с честью нести это звание и сражаться до последней капли крови за империю и ее жителей. За империю, но не за тебя. Государь награждает и остальных бойцов отряда, но новые звания получают не все. Из моих друзей лишь Райда и Зар, как и я, удостаиваются младшего сержантского чина. После нашего награждения Альдавиан продолжает речь, отмечая заслуги других воинов. Он словно строгий, но справедливый отец. Кого-то хвалит, кого-то журит, но все это с родительской теплотой. Новые звания и должности раздаются не по прихоти или в качестве похвалы, а по необходимости восполнить потери в командном составе. Все, что я вижу, никак не бьется с тем, что мне встретилось во всех уголках империи. Это противоречие заставляет мои мозги кипеть. Или Альдавиан, величайший лжец на свете, или же достойный человек и самый никудышный правитель из всех. Обе возможности кажутся глупостью, но факты говорят сами за себя. Он создал империю, в которой на каждом уровне происходит унижение, коррупция, убийство, злоупотребление властью и сотни других преступлений. Он сотворил государство, где люди низкого происхождения до конца жизни будут прозябать в нищете, а бесполезные потомки аристократов будут истреблять, насиловать и развлекаться, сокрушая чужие судьбы. При этом он рискует собой, чтобы спасти случайных солдат, он загоняет коней, чтобы успеть на битву и помочь своей армии, он принимает на себя чудовищное давление лишь бы обеспечить вывод всего отряда из другого измерения. Реальность не терпит противоречия. Одно из двух является ложью, и я докопаюсь до правды. Собрание с императором длится несколько часов, после чего армия расходится, продолжая укрепление города. В санитарных частях активно трудятся лекари, латая раны и вытаскивая с того света пострадавших. Тем временем генерал Карисс разворачивает свой штаб в одном из домов близ ворот и вызывает к себе командиров, продолжая разбираться в подробностях прошедшей битвы. Не все прошло гладко, где-то демоны проявили особое коварство, а местами командиры действовали недальновидно. Одна из рот пехоты под началом молодого горячего дворянина Делькара понесла особенно тяжелые потери. Вызывали, постучав, в дверь заглядывает высокий стройный лейтенант. Еще молодое смуглое лицо офицера уже отмечено печатью войны. Несколько шрамов пересекают лоб и щеку, а после вчерашнего боя добавились свежие рубцы. Темно-карие глаза смотрят уверенно, но генерал видит гораздо глубже. В их глубине мелькают искорки сомнения. «Заходите, офицер, я вас ждала», — холодно произносит Карисса, жестом приглашая его сесть, но он отказывается. «Простите за прямоту, генерал, надеюсь, разговор не отнимет много времени, но моя рота вчера сильно пострадала. Присаживайтесь, Делькар», — в ее голосе звенит металл. «Именно об этом я и хотела поговорить, мой генерал». Но Карисса не дает ему договорить, властно поднимая руку. «Я знаю о ваших подвигах, офицер. Вы не зря командуете ротой. Вы, несомненно, заслужили это звание, но из-за вчерашнего поступка скольких бойцов вы потеряли? Почти целый взвод, госпожа. Расскажите подробности». Офицер, слегка замявшись, начинает докладывать. «Мы преследовали один из отрядов врагов и зашли слишком далеко в ущелье. Демонов там почти не осталось, так нам сперва показалось, но мы угодили в засаду тиктонов. Они скрывались на скалах, и когда мы вошли в узкий проход, вытянувшись в колонну, на нас обрушили пласты породы. В результате погибла половина взвода». Как и предупреждал капитан Эйрин, хмуро завершает рассказчик. «Весьма опрометчивый поступок. Вы же понимаете это, офицер?» Пристально смотрит она. Тот хочет возразить, но слова застревают в его горле. Он отчетливо осознает свою вину и признает ее. В подтверждение мужчина лишь опускает голову и отвечает: «Да, мой генерал». В его глазах мелькает страх, но он терпеливо ждет решения Кариссы. «Лейтенант Делькар, ваша рота временно переходит в подчинение отряду обеспечения. В нынешней ситуации это не будет лишним, а у вас появится шанс проявить себя в следующем бою не только как ударная сила. Пусть ваши бойцы восстанавливают силы, а вы сами получше изучите тактику демонов. Они уже не так прямолинейны, как прежде. Вы и сами должны это видеть и понимать, насколько они поумнели», — объясняет Карисса. «У вас будет возможность показать себя на передовой, но пока в качестве поддержки. Вам придется искупить вину делом». Облегченно вздохнув, провинившийся начинает благодарить генерала, но та быстро выпроваживает его. Личной беседы ждут еще многие командиры. С кем-то разговор короток, с кем-то приходится вдаваться в детали, разбирая принятые решения. Карисса прекрасно понимает их, военное искусство непредсказуемо. Нужно учиться адаптироваться и подстраиваться, но не все способны поспеть за хитростью врага. Кого-то надо подгонять, а кого-то и вовсе заменять. Сложные решения всегда отнимают много сил, и, утомившись от этой необходимой и крайне важной рутины, Карисса делает перерыв, выбравшись в город. Она направляется в дома, где разместили раненых. Генерал, не брезгуя кровью и смертью, стоящей у многих над изголовьем, обходит бойцов, с заботой осматривая их. Она беседует с ними, поддерживая добрым словом. Ее речи вселяют надежду и умиротворение. В одном из домов она находит самого императора. Альдавиан лично помогает, щедро делясь с лекарями собственной силой. Его аура накрывает всех больных, облегчая их муки. Генерал, какая приятная встреча. Он улыбается и сам подходит к ней. Рад, что мои командиры едины со мной в помыслах. Вместе проведав бойцов и обойдя наиболее пострадавшие подразделения, они поднимаются на смотровую башню. С этого центрального городского пика открывается вид на ущелье Черных гор. Карисса, первым обращается к ней император. Я пробуду здесь совсем недолго. Мне нужно посетить и остальные войска. На фронте сейчас тяжело. Сама видела, на что способны эти трупоеды, поэтому присутствие императора придаст всем веру в общее дело. Я не хочу вмешиваться. Под твоим командованием и без моего участия вы смогли раскрыть одну из самых хитроумных ловушек, подготовленных врагом. Хочу лишь услышать твои дальнейшие планы. Женщина задумчиво смотрит вглубь ущелья, где вершинами почти смыкаются две горы, зажимая между собой небо. Нам удалось, наконец, отбить эту часть земель. Она указывает на каменистую долину перед городом. Чтобы предотвратить новые вторжения в этой области, я предлагаю сместить границу до Черных гор. Проведем здесь новую линию фронта, а горный хребет послужит естественной преградой для большинства вражеских сил. Мы организуем оборону в ключевых точках по всему хребту. Благодаря местности получится перераспределить силы и снизить потери. Отличное решение. Я его поддерживаю, но вижу, ты хочешь добавить что-то еще? Пронзительно внимательно смотрит на нее император. Государь, позвольте организовать несколько диверсионно-разведывательных отрядов для изучения территорий, захваченных демонами. Дозволяю и целиком поддерживаю эту инициативу. Пока основные силы будут заниматься укреплением новой границы в этом регионе, пусть твои опытные разведчики тщательнее изучат земли врага. Будьте предельно осторожны и не рискуйте напрасно. Устраивайте диверсии только при минимальных рисках, чтобы спутать планы противника. Сделайте упор на изучение и понимание тактики этих отродий. Важно понять причину столь резкого изменения в организации демонических войск. Будет исполнено, мой император. До самого вечера я провожу время в компании других сержантов. Новое назначение вступило в силу сразу после речи императора, так что Карт быстренько передал меня в руки одному из своих знакомых и спешно убежал на встречу с капитаном Эйрином. Ближайшие несколько дней все командиры будут проводить постоянные совещания касательно дальнейших действий армии. Поэтому у меня появилось время пообщаться и набраться опыта у других бывалых бойцов. С Рейдом мы тоже пересекаемся несколько раз, но он уже нашел себе собеседницу. Умник присел на уши молодой девушке-сержанту, однако она его пока терпит и даже пытается что-то выслушивать. Мне же достался умудренный опытом бай, крепкий мужчина с проседью в волосах. Мы прогуливаемся по гвардейскому батальону императора. Меня поздравляют и хвалят. Здесь царит дружеская атмосфера. В городе разместились только раненые и командование, остальная армия разбила лагерь прямо перед городскими стенами. Сам новый знакомый рассказывает, как он стал командиром взвода и получил эту должность. Когда-то я был таким же зеленым юнцом, как ты. Мы присаживаемся у одного из костров, где нас приветливо встречают гвардейцы. О, это славная история про сержанта Юга, говорит кто-то из его товарищей. Тише ты, цыкает на него приятель. Сейчас сержант сам все расскажет. Да, ребята, это история про сержанта Юга. Он был командиром нашего взвода и отлично справлялся со своими обязанностями. Скажу больше, ему прочили офицерское звание, и он получил его посмертно. В голосе бая слышится грусть пополам с гордостью. Все у костра затихают. Как это случилось? После нескольких минут молчания нарушаю я тишину. Мы попали в ловушку демонов. Нас накрыло шквальным огнем дальнобойных техник. Люди гибли быстрее мошек, попавших в пламя, но сержант Юга принял основной удар на себя, вздыхает бай. Он использовал свою сильнейшую технику, чтобы закрыть нас и дать возможность оттащить раненых. Его приказ был отступать. Мы послушались, а когда вернулись, он уже был мертв. Он отдал жизнь, чтобы спасти вас. Это действительно достойный подвиг, говорю я, и трагическая потеря. Он многому меня научил, благодаря ему я стал хорошим сержантом, признается Бай. Еще один из бойцов делится другой историей. Может показаться, что раз в гвардию набирают по большей части аристократов, здесь полно чванливых гордецов, со стороны слышны смешки, но это не так. Здесь хватает и героев, говорит совсем молодой боец. Я, как и многие, вступил в гвардию, чтобы защищать наши земли. Когда прошел учебку, меня распределили в роту и взвод, который полностью собирали заново. Об участи прежних бойцов поведал наш ротный. Все переключают внимание на нового рассказчика, а он начинает наполнять свою историю деталями. В этих горах полно мелких ущелий, через которые уже много лет прорываются демоны. Мой нынешний взвод отправился на выполнение одной из важных миссий. У самого края хребтов развернулось крупное сражение западной армии. Битва была ожесточенной, несколько отрядов заранее отправили на разведку и укрепление возможных позиций, если враг попробует прорваться в тыл, рассказывает боец. Я поражаюсь дальновидности наших командиров, они словно в воду глядели. Большинство ущелий мелкие, да и наверняка тупиковые, но одно оказалось не таким простым. Взвод встретил там вражескую технику, на самом деле демоны давно расширили его, но замаскировали иллюзией. Солдаты разгадали эту уловку и вступили в неравный бой. Они заняли самое узкое место и встретили врага плечом к плечу. Демонов было просто море, они затапливали проход, но не могли пробиться дальше, встретив наших бойцов словно нерушимую стену. Сигнал о помощи был отправлен, так что оставалось только продержаться, но, когда прибыла подмога, было уже поздно. Последний воин пал на глазах у подкрепления, но так и не пропустил врага. Ностальгия накатывает на бойцов, в это непростое время, в редкие минуты затишья они делятся сокровенным, рассказывают о подвигах павших товарищей, о героях, живущих рядом с нами. Имя императора звучит постоянно, словно мантра, вселяющая силы, и она действительно работает. Я уже почти совладал со своими эмоциями, и мое желание узнать всю правду об Альдавиане лишь крепнет. Уже затемно меня находит Тикору. «Извините, что прерываю вашу беседу, сержанты», — вклинивается он, когда у костра повисает тишина, причиной которой он сам и становится. «Я заберу у вас молодого командира, возражений ни у кого нет, мы прощаемся и уходим. Пойдем, познакомь меня со своими полевыми друзьями. Я некоторых уже знаю, но хочу пообщаться поближе, если ты не против». Он делает небольшую паузу. «Зина». В его голосе слышится легкая усмешка. «Ну что вы, господин лейтенант, как я могу быть против воли старшего по званию?» Ехидно отвечаю я, подшучивая друг над другом. «Мы добираемся до палатки нашего взвода. Сержант Карт ушел на собрание к ротному, так что Рейда с компанией сидят довольно свободно. Заметив нас, друзья напрягаются. Мы старые знакомые с лейтенантом Тикору, представляю его еще раз я. Так что ведите себя свободно». Умник за словом в карман не лезет и исчезает в ящиках с припасами, а через миг появляется с глиняной бутылкой. Как насчет, неозвученный вопрос повисает в воздухе, и он смотрит то на меня, то на наследника Алой Сакуры. Тот одобрительно кивает. «Не зря тебя лично император наградил, боец», — улыбается он. «Зришь в самую суть, это весьма похвальное предложение». Торвальд раздает всем чаши, по старшинству первому наполняют Тикору, потом мне, и так по кругу. К нам присоединяется еще несколько членов взвода. Собравшись у костра, мы начинаем делиться воспоминаниями и историями из своего боевого опыта. Адъютант поднимает свою чашу. «Выпьем в память о погибших товарищах. Восславим всех, кто так и не смог вернуться из пограничного мира». Встает он. «Я хочу почтить память одного простого парня. Молодой парнишка по имени Айнара попал в ряды армии, покинув свой небольшой город. Он был знатного рода, но очень бедного. Его семья едва сводила концы с концами, и, чтобы прокормить и защитить своих младших братьев и сестер, он отправился воевать. Айнара не мечтал о геройствах, он жаждал лишь одного, чтобы поскорее это безумство закончилось, а он смог вернуться и на деньги, заработанные своим потом и кровью, открыть обычную лавку в городе. Невеликое дело для члена знатного рода, но такая простая и малая радость для обычного человека, которым он и был. Айнара всегда помогал своим товарищам. Я начинал вместе с ним, он многому меня научил. Однако злой рок распорядился иначе. Ему не было суждено пережить одну из битв. Смерть забрала его с поля боя еще совсем молодым. Тикору делает жест. Рейда, поняв, наполняет всем чаши. Лучник опять поднимает чашу. «Выпьем за Айнара. Клянусь, мой друг и товарищ, я исполню твою мечту». Как только мы победим демонов, я приеду в твой город и помогу твоим родителям и близким. Другие бойцы делятся своими историями о товарищах. Всем есть что сказать. Многие потеряли близких друзей, которых здесь же и приобрели. Каждый рассказывает шутки и привычки павших. Клянутся так же, как и Тикору, воплотить их мечты. Этот вечер полнится горечью, но чем больше мы говорим, тем легче становится на душе. Мы словно сбрасываем тяжелый груз с плеч. Захмелев, поднимается Изар, держа наполненную чашу. «Я хочу почтить имя Цена», — говорит он. «Буквально сегодня я узнал, что он погиб. Еще до армии наши семьи дружили, и мы тренировались вместе. Как-то еще ребенком он побывал на приеме у императора. Альдавиан его впечатлил. Человек, который охраняет покой нашей империи многие годы, был в окружении командующих армией, генералов. Конечно же, детские мечты тянули его на самую вершину, но сравниться с Санцеликим невозможно, а вот занять почетное место подле него, эта честь выпадает не каждому. И Цан захотел стать генералом. Он усердно тренировался и прогрессировал очень быстро, поэтому ушел на фронт раньше меня. А сегодня я узнал, что проклятые трупоеды оборвали его жизнь. Он уже дослужился до звания лейтенанта и, прикрывая отступление своего отряда, пал от руки демона-лорда. Мы поднимаем чаши. Осушив свою, Изар продолжает. Может, сейчас я не самый сильный боец и уж точно не лучший командир, но его жертва и наш император разожгли в моем сердце огонь. Я решил, с этого момента я буду стремиться и стану генералом. Я почту его память, осуществив его мечту. Ага, адмиралом, ты еще даже не сержант, подвыпивший умник портит момент, а ты только им стал и уже нос задираешь, рычит в ответ южанин. Может, к тебе еще и господин командир обращаться? Может, нужно, фыркает Рейда. У них завязывается дружеская перепалка, но от этого становится легче. Теплая атмосфера постепенно разгоняет тоску. Я тоже беру слово, смотря на пылающий костер. Языки пламени весело потрескивают под треногой, где кипит солдатская похлебка. Давайте почаще вспоминать наших товарищей. Чем больше людей будет знать и помнить их, тем дольше они будут жить в наших сердцах. Предлагаю я, пока мы чтим их имена, они никогда не умрут. Глава 3. Для офицеров и командного состава несколько дней пролетают в круговерти военных советов, от самого верха до мелких подразделений. Армия Кариссы полностью перебирается в город. Первые дома отданы под санитарные палаты для раненых, но остальную часть города, хоть и очищенную от демонов, все еще окутывает дух опасности. Слишком долго здесь хозяйничали исчадия, и кто знает, каких неприятных сюрпризов они могли наготовить. Для детального обследования заброшенного города назначают несколько отрядов, и в один из них попадает Рейда, как новоиспеченный сержант. Генерал понимает, что нельзя стоять на месте. Укрепление обороны населенного идет полным ходом, но на этом военачальница не собирается останавливаться. Теперь на ее плечах лежит ответственность за всю линию фронта. Необходимо разведать окрестности, изучить все близлежащие ущелья, через которые могут просочиться враги. И главное, исследовать вражеские территории. Земли за черными горами кишат порождениями тьмы. Неизвестно, остались ли там еще люди. Для этой миссии Кариссе нужен толковый командир, способный провернуть столь дерзкую операцию. Император Альдавиан отбывает через несколько дней после разгрома вражеской армии. Владыка произносит очередную ободряющую речь и отправляется навестить другие подразделения, обещая скорое возвращение. Проводить его выходит почти все войско, за исключением караульных. Сразу после отъезда государя Кариссе вызывает к себе одного из офицеров. «Капитан Эйрин прибыл по вашему приказу, мой генерал», — докладывает тот, входя в помещение. «Обстановка здесь спартанская. Это не место для совещаний, а скромное временное жилище. Из мебели лишь кровать да книжный шкаф, заваленный бумагами. От одного их вида лицо офицера кривится. Присаживайся», — Кариссе улавливает его взгляд. «Тоже не жалуешь возню с документами?» «Честно», — вздыхает капитан. «Терпеть не могу. Я все-таки воин, а не буквоед. Увы, чем выше поднимаешься в армии, тем глубже тонешь в имперской бюрократии. У нас сейчас хоть со снабжением все в порядке, когда ждать следующие поставки провианта?» Император обещал, что скоро эту крепость обеспечит новой партией провизии ценных ресурсов, отвечает собеседница. «Об этом можешь не беспокоиться, Эйрин. А если канцелярщина не по душе, у меня есть для тебя отличное предложение. Все, что прикажете, госпожа», чеканит тот. пока это лишь предложение. Миссия крайне важная, и я хочу, чтобы командир подразделения был лично заинтересован». Карисса замолкает на миг, вглядываясь в лицо капитана. «Они бок о бок сражаются уже много лет. Сейчас генерал не видит лучшей кандидатуры для этого задания, но ей нужен доброволец. Миссия может показаться самоубийственной, но разве у нас бывают другие?» — усмехается она. Эйрин внимательно слушает, лишь согласно кивая. «Разведка на вражеской территории?» — предполагает он. «Мы уже не раз обсуждали это на военных советах. Да, ты прав. Я прекрасно понимаю, что сейчас под твоим началом большое количество людей, но в этой миссии мне нужен не просто хороший офицер, но и умелый стратег, а главное – наставник». Карисса поднимается и достает с полки свернутую в рулон пожелтевшую бумагу. На карте, извлеченной из городской библиотеки, отмечены вражеские территории. «Вы хотите отправить со мной молодняк? Не похоже это на вас», – хмурится Эйрин. «Я бы предпочел лично отобрать бойцов. Ты сможешь взять два отряда на свой вкус, однако обрати внимание на новых сержантов. Среди них есть толковые ребята. На нескольких уже положил глаз», признается капитан. «Эта миссия чрезвычайно важна. На данный момент мы лишь смутно представляем, что творится за черными горами. К твоему отбытию с этой карты снимут копию, но она будет служить лишь ориентиром. Твоя основная задача – уточнить эти данные и раздобыть свежие сведения. Я сильно сомневаюсь, что все отметки на карте еще актуальны. Неведомо, чем занимались демоны по ту сторону хребта все это время». Эйрин внимательно изучает документ, подвинув его поближе. Взгляд мужчины вновь падает на шкаф, ломящийся от бумаг. «Мой генерал, я понимаю, что рано или поздно придется вернуться в этот бюрократический ад», усмехается он. «Но я просто не могу упустить шанс хотя бы ненадолго отсрочить этот момент. Я согласен возглавить миссию». Карисса смеется. «Отлично, Эйрин, но ты же знаешь, что по возвращении я жду от тебя подробный отчет». «Естественно, но это будет потом», лукаво улыбается капитан. «Вдруг повезет героически умереть в бою?» Рейда недолго тешится своими новыми обязанностями. «Он то и дело подначивает меня, мол, я, хоть и сержант, а прохлаждаюсь во взводе. Если ежедневные поручения сержанта Карда можно так назвать. Однако этим вечером умник напрягается, когда меня вызывает к себе капитан Эйрин. Когда же я возвращаюсь, настает мой черед потешаться над ним. Дело в том, что меня отправляют с разведывательной миссией за Черные горы, прямиком на вражескую территорию. Однако весна и тут находит, что сказать. Рад был нашему знакомству, Зина. Ты хоть и из знатного клана, но оказался неплохим парнем. Если помрешь, не бойся, я утешу твою сестру». Рейда ухмыляется, стараясь скрыть волнение за юмором. «Я тебе сейчас продемонстрирую секретную клановую технику, и ничьи сестры тебя большие никогда не заинтересуют. По причине увечий». Попятившись, товарищ вскидывает ладони и пытается скрыться за широкой спиной Торвальда. В такой атмосфере дураковаляния и проходят финальные минуты. Попрощавшись со взводом и остальными друзьями, я вижу Стекору перед самым выходом. Он провожает нас у ворот. «Брат, будь осторожен», — шепчет он, когда мы сближаемся. «Ты силен, но это земли демонов. Я, конечно, верю в нашего императора, но в этот раз как-то». Он стискивает зубы, не закончив фразу ее. «Береги себя и возвращайся живым», мое имя он произносит одними губами. «Обещаю», хлопаю его по плечу, стараясь подавить печаль. «Мне горестно расставаться с Текору. Все же это армия, и на общение у нас было не так много времени, постоянные наряды и угрозы. Разведотряд, выдвигаемся», командует Эйрин. «Мы выходим налегке. Все припасы и снаряжение упакованы в пространственные кольца, за которые отвечают сержанты. И я один из них. Меня ставит во главе отделения из 10 бойцов. Перед входом в ущелье капитан проводит инструктаж. Я отобрал лучших кандидатов для этого задания. Вы все не раз уже проявляли себя, поэтому вы и стоите сейчас здесь, передо мной. От успеха нашей миссии будет зависеть вся военная кампания в этом регионе. Поэтому делайте то, что умеете лучше всего. Вперед, за империю и нашего императора». Наша группа колоннами входит в ущелье. В горах я уже ориентируюсь весьма неплохо. Все же путешествие в секту восходящего солнца оставило у меня богатый опыт. «Командир, позвольте заняться разведкой», приблизившись по строю к капитану, обращаюсь к нему я. «Возьми половину своего отделения и двигайте», шепотом отвечает Эйрин. Причина предосторожности понятна. В горах любой шум распространяется слишком хорошо. Мы впятером отделяемся от основной группы и уходим далеко вперед, растворяясь среди скал и расщелин. Два главных отряда замедляют ход, давая нам возможность тщательно осмотреть окрестности. Каждый шаг отдается эхом в этом безмолвном царстве камня, и мы инстинктивно приглушаем дыхание, боясь потревожить затаившуюся здесь опасность. Внезапно краем глаза я замечаю какое-то движение в одной из боковых пещер. Подаю знак своим бойцам, и мы замираем, сливаясь со скалами. Напряжение нарастает, пока мы всматриваемся в темный провал, ожидая появления врага. И вот из мрака показывается уродливая морда демона-стража, а за ним выползают еще несколько тварей помельче. Засада. Они ждали нас. Я киваю своим ребятам, и мы начинаем действовать быстро и слаженно, как единый механизм. Короткими перебежками, прикрывая друг друга, мы обходим пещеру со всех сторон. Когда все оказываются на позициях, я подаю сигнал. Одновременно с разных сторон в пещеру врываются смертоносные техники, огненные шары, ледяные копья, каменные снаряды. Звучат нечеловеческие вопли боли. Мы без колебаний бросаемся внутрь, добивая уцелевших. Это была лишь одна из засад, о которых предупреждал капитан Эйрин. Мы быстро обыскиваем останки демонов, ища хоть какие-то подсказки об их планах, но тщетно. Все заканчивается в считанные мгновения, но расслабляться нельзя. Мы нашумели, и теперь нам приходится спешно уходить. Можно было бы отступить, но сейчас представилась хорошая возможность превратить охотников в добычу. Заглянувшие на огонек трупоеды весьма удивляются, когда на месте своих товарищей обнаруживают растерзанные тела, а в спину им летят новые техники. Продвигаясь вглубь ущелья, мы обезвреживаем еще две подобные ловушки. Каждый раз бой проходит без единой царапины с нашей стороны, но напряжение лишь нарастает. Мы все прекрасно понимаем, стоит хоть немного ослабить бдительность, и одна из этих тварей утащит тебя во тьму. Вот впереди показывается нечто совсем иное, не просто кучка демонов, а продуманная система ловушек, рассчитанная явно на человеческий отряд. Валуны, готовые по команде обрушиться лавиной, узкие проходы, откуда так удобно расстреливать жертву. Похоже, у них не нашлось под рукой тектонов, так что врагам пришлось импровизировать. Все это больше похоже на работу умелого стратега, чем на звериные инстинкты трупоедов. От увиденного по спине пробегает холодок. Неужели эти твари перенимают наши приемы и тактики? Вначале та пространственная ловушка, теперь это. Мы должны выяснить, что здесь происходит. Должны донести эти сведения до командования. Слишком многое поставлено на карту. Быстро вырезав очередную засаду, с удвоенной осторожностью моя группа принимается за работу. Медленно, методично разбираем ловушки, стараясь не привлекать к себе внимания. Во время работы я чувствую, как липкий пот стекает по лбу. Обычная усталость мешается с мрачным осознанием. Мы столкнулись с чем-то новым, чем-то, к чему люди еще не готовы. И теперь на наших плечах лежит ответственность за судьбу всей миссии. Возможно, даже за судьбу всей войны. Все эти века демонов удавалось сдерживать лишь благодаря их общей дезорганизованности и отсутствию внятного командования. Иначе бы они давно отбросили нас на восток. Творящееся сейчас ненормально и крайне опасно. С этими тяжелыми мыслями я веду свой маленький отряд обратно, туда, где ждут наших вестей капитан Эйрин и остальные бойцы. Вскоре, замечаю его и начинаю доклад. Командир, было ликвидировано 3 засады. 2 весьма простые, демоны прятались в пещерах по бокам ущелья. Места достаточно неприметные. Что же с 3-й? Эйрин смотрит на меня внимательно. А вот она вызвала вопросы. Когда я поднялся по склону, то обнаружил группу разорителей, которых возглавлял страж. Под его командованием они скатывали огромные валуны к краю. Святой Оранг, Эйрин отпускает еще несколько крепких ругательств. Отличная работа, Зина. Ты жил в горах до этого, жить не доводилось, но бывал частенько и тренировался в них под руководством наставников отца. Невозмутимо сочиняю я. Что вы скажете про эту уловку демонов? Офицер еще раз присматривается ко мне. Иди-ка рядом со мной, потолкуем немного, предлагает он внезапно. Скажу так, трупоеды стали намного хитрее и непредсказуемее. Не знаю точно, как это происходит, но чем дольше я лично воюю на фронте, тем больше складывается впечатление, что демоны учатся у нас. Это немного не то, что я читал в книгах и о чем рассказывали в академии. Их всегда описывали как дикую, безудержную силу, словно лесной пожар. Они олицетворяют собой хаос и несут разрушение. И насколько это утверждение точно описывает действительность, хмыкает капитан. Пока лично не столкнулся, я так и считал. Однако уже здесь, на поле боя, я понял, что враги не так уж глупы. Самые слабые, рядовые, которые составляют большую часть их сил, похожи на животных, но даже они способны действовать организованно. Видимо, под влиянием более старших демонов, командиров. Так-то оно так, но не совсем. Здесь скорее зависит от разновидности противника. Эйрин дает знак остановиться. Мы уже миновали ту часть ущелья, которую осматривал я со своим отрядом, и добрались до места, где должна быть другая группа разведки, но их нет. Вскоре на склоне все же появляется один из бойцов, а потом и остальные. Сержант дает знак «все чисто», и мы продолжаем движение. Так вот, важнее, к какому виду относится демон. К примеру, кукловоды и моровики действуют более скрытно и хитро. Капитан продолжает. Ты же знаешь, что это за демоны. Я коротко отвечаю. Отлично. Кукловоды способны подчинять разум, управляя эмоциями человека. Сильные демоны этого вида могут вообще превратить тебя в послушную марионетку, которая сделает абсолютно все, что прикажет кукловод. Однако с ними можно бороться, вспоминаю я, когда на нас с Тикору нашло наваждение и мы хотели повыдирать друг другу глотки. И как же, сопротивляться силой воли, говорю я. Ты и вправду толковый парень, но лучше все же убить главного демона. Переход через ущелье занимает у нас сутки. Мы делаем небольшой привал и продолжаем путь. Все это время Ирин объясняет мне про разновидности демонов и их слабости. У любого из них она есть. Главное, понимать, что это за тварь, и знать ее слабость. Тогда даже с лордом можно справиться достаточно легко. Колоссы, в зависимости от разновидности, могут быть невероятно сильными, быстрыми и выносливыми. Однако они обладают точками уязвимости, где легче всего нанести урон. У большинства разорителей они возле хребта. У быстрых ловчих это конечности, в особенности ноги. Самым слабым местом считаются колени. Моровики, насылающие ужасные болезни, боятся огня и света, поэтому предпочитают действовать скрытно и под покровом ночи. Капитан Эйрин, не сбавляя шага, продолжает свои наставления. Важно знать и понимать врага, но все, что я тебе рассказал, лишь определенные закономерности, подмеченные нами в сражениях с демонами. Чем сильнее демон, тем сложнее определить его слабость. Поэтому еще важнее уметь быстро адаптироваться к ситуации. Так ты сможешь находить уязвимые места прямо во время боя. Выбравшись из ущелья, мы какое-то время движемся по каменистой равнине. На удивление, хоть здесь мы как на ладони, демоны нам не встречаются. Дальше начинаются выжженные степи и сухие почерневшие леса. Словно влияние из чадий проникает в самые недра этой земли. Растительность вся сухая, рассыпается буквально от дуновения ветерка или легкого касания. Деревья стоят без листьев, стволы иссохли, а кора местами уже обвалилась и сочится гнусной смолой. Наша первостепенная задача – изучить карту территории близ ущелья. Зрелище в местах, где прежде жили люди, вызывает праведный гнев. Зверства демонов ужасают. Ни один населенный пункт не уцелел. Целые деревни лежат в руинах, выжжены или разрушены. Повсюду тела, их не так много, но состояние останков даже у бывалых гвардейцев вызывает приступы рвоты. Словно специально оставленные в назидание, они предупреждают, что может случиться и с нами. Отдельного внимания заслуживают алтари, напоминающие базальтовые монолиты из пограничного мира. Все эти зрелища лишь укрепляют во мне и бойцах под командованием Эйрина решимость поскорее покончить с исчадиями. Этой земле предстоит еще долго залечивать раны, когда сюда смогут вернуться люди. Если, конечно, они вообще захотят этого, я бы не стал и своих родителей отговаривал бы.